21. Катарсис. Я могу тебя пришибить. Громовой повелитель. 1. Роксана бросилась в руки Кая с пылкостью возлюбленной, надолго разлученной с предметом своего обожания. Она обхватила его так крепко, что он испугался, не сломает ли она ему что-нибудь внутри. Он обнял ее в ответ, наслаждаясь телесным контактом с другим человеком и видом знакомого лица. Он и Роксана проработали вместе на Арго много лет, хотя и не стали близки во всех смыслах этого слова из-за строгих норм поведения, которым обязывали следовать на борту всех кораблей ультрадесанта. «Ты мне ребра сломаешь», — сказал Кай, хотя ему и не хотелось, чтобы она его отпускала. «Ничего, срастутся», — ответила Роксана, стискивая его даже еще крепче. «Никогда не думала, что снова тебя увижу». «Как и я», — сказал он. Девушка, наконец, отпустила его и отступила на шаг назад, продолжая держать его за плечи. «Выглядишь просто ужасно», — заметила Роксана. «Что случилось с твоими глазами? После того, как нас разлучили на лемурийской платформе, мне наотрез отказывались рассказывать, где ты. Меня забрали латники дома Кастана. Они отвезли меня в медцентр на Киприосе и оставили под опекой придурка», — презрительно усмехнулся Кай. «Но когда до патриарха дошло, что им могут вменить в вину потерю Арго, меня вышибли обратно в город прозрения». «Ублюдки», — сказала Роксана, — «меня забрали в наше имение в Галиции и попытались спрятать, как будто меня вообще не существовало на свете». «Зачем?» «Я их позорила», — ответила Роксана, равнодушно пожимая плечами. «Что ж это за навигатор, если он не может привести корабль домой, даже находясь в одной системе с астрономиконом?» «Но это абсурд», — сказал он. «Как можно вести корабль, если он находится посреди варп-шторма?» «Я им это говорила», — ответила она, сопроводив слова чересчур экспрессивным жестом. «Но потеря корабля всегда плохо смотрится. И первым, на кого людям хочется возложить вину, оказывается навигатор. Или астропат», — прошептал Кай. Он почувствовал на себе ее изучающий взгляд и ответил ей тем же. Когда астропат видел Роксану в прошлый раз, она была полной развалины, как физически, так и психологически. И ее точно так же, как и его самого, преследовали нескончаемые вопли их мертвого экипажа. Но сейчас в ее ауре не обнаруживалось никаких признаков той травмы. Роксана повела его прочь от центрального прохода, разыскивая среди огороженных мест, куда бы ему сесться. Она держала его за плечо руки, словно он был слепым или немощным. «Ты знаешь, я могу видеть», — сказал он, — «возможно, что и получше тебя». «Как типично», — ответила Роксана, — «лишь лишившись глаз, обретаешь ясный взгляд на вещи». Кай заулыбался, а Роксана завладела его руками, худыми, как у скелета. Он почувствовал теплоту ее дружбы, но не шарахнулся прочь, а окунулся в нее, словно в очистительный бальзам. С того самого дня, как Кая сняли с острова Арго, к нему неизменно относились, как к прокаженному или ущербному. И то, что на него смотрели как на равного, было едва ли не самой чудесной вещью, которую когда-либо делал для него другой человек. «Итак, что ты здесь делаешь?» — спросил он, надеясь увести разговор в сторону от Арго. «Не похоже, чтобы это место тебе подходило». «Полагаю, что ты прав, но, как оказалось, оно мне именно что подходит». «Что ты имеешь в виду?» «Я из дома Кастана», — пояснила Роксана. «Я никогда в жизни ни в чем не нуждалась, а это значит, что я не ценила ничего из того, что мне было дано. Если я что-то ломала или теряла, то тут же получала замену. Сосуществуя с людьми из 13-го легиона, я уяснила, какой же я эгоисткой была. Когда я вернулась в наше поместье, то не смогла смотреть, как снова становлюсь той, прежней личностью. Так что я ушла. И пришла сюда», — спросил Кай. «По мне, так ты слегка переборщила». «Знаю, но, как я уже сказала, я из дома Кастана. А мы ничего не делаем, полразмаха. Поначалу я собиралась уйти в бега, просто желая дать урок своей семье, показать им, что они не могут относиться ко мне как к ребенку. Тогда, осознав, как они во мне нуждаются, они пришли бы за мной, и я заслужила бы их уважение. Но они не пришли, да? Не пришли, ответила Роксана, вовсе не выглядя опечаленной мыслью о том, что она брошена своей семьей. Я нашла, где остановиться, но меня по-прежнему мучили кошмары про Арго, и это пожирало меня изнутри. Я знала, что в произошедшем не было моей вины, но не могла прекратить об этом думать. Однажды я услышала, что в городе просителей есть место, где любой может проводить своих умерших в последний путь и обрести успокоение. Так что я отправилась сюда и добровольно вызвалась оказывать любую посильную помощь. Это помогло? Я имею в виду с кошмарами. Роксана кивнула. Помогло. Я думала, что задержусь здесь на пару-тройку дней, просто чтобы мозги встали на место. Но чем больше я помогала людям, тем сильнее понимала, что не могу уйти. Когда тебя изо дня в день окружает смерть, это расставляет все по своим местам. Я выслушала сотни историй, от которых у тебя разорвалось бы сердце. Но благодаря им я поняла, что все, через что я в свое время прошла, было ничуть не страшнее тех вещей, которые этим людям приходится сносить каждый день. А что насчет Паладиса Навандио? Какова его история? Аура Роксаны сказала Каю, что девушке не хочется обсуждать этот вопрос, и он немедленно пожалел о том, что его задал. «Он пережил огромную утрату», — сказала она. «Он потерял любимых людей, и он винит себя в их смерти». Кай развернулся, чтобы понаблюдать за Паладисом Навандио, пока тот негромко разговаривал с пришедшими в его храм людьми, теперь в полной мере понимая ту горесть, которой был окутан этот человек, и узнавая во всепожирающем чувстве вины и желании быть наказанным зеркальное отражение своих собственных эмоций. «Тогда мы очень похожи», — прошептал Кай. «Ты винишь себя в том, что случилось на Арго, да?» — спросила Роксана. Кай попробовал было дать какой-нибудь несерьезный ответ, чтобы отхутболить ее вопрос, но слова не шли на ум. Для него не составляло труда разобраться в эмоциях, считав их по ауре или прибегнув к своим псионическим дарованиям. Но при всем при том он не мог обратить свою проницательную способность на самого себя, страшась того, что он может узнать. «Это была моя вина», — тихо произнес он. «Я находился в трансе Нунцио, когда схлопнули щиты. Я впустил внутрь этих чудовищ. Я был брешью в защите. Это единственное объяснение». «Это смехотворно», — сказала Роксана. «Как ты можешь такое думать? Потому что это правда». «Нет», — твердо ответила Роксана. «Это неправда. Ты не представляешь, что творилось за бортом. Я видела то, что по нам ударило, и скажу, что это сокрушило бы любой корабль». Шквал варп-смерчей, налетевший откуда ни возьмись, наткнулся на вихрь высокоэнергетичных потоков, идущих внутрь от штормов на границах системы. Такого не предвидел ни один человек, ни из гильдии наблюдателей Нобилиты, ни из стражи врат, никто. Это был один случай на миллион, на миллиард, дурацкое стечение обстоятельств. С учетом того, что творится здесь на Терре и снаружи в галактике, мне странно, что на свет не нарождается еще больше подобной дряни. Там в варпе творится настоящий бедлам, и тебе повезло, что это скрыто от твоих глаз. Ты могла это видеть, а вот я это слышал, сказал Кай. Я слышал, как они гибли. Кто? Все они, мужчины и женщины, все, кто только были на корабле, и я слышал, как они умирают. Весь их ужас, все несбывшиеся мечты, все предсмертные мысли. Я слышал их всех, они кричали мне в уши. Я слушаю их до сих пор всякий раз, когда теряю бдительность. Роксана яростно стиснула его руки, и он почувствовал бешеную энергетику ее пристального взгляда, хотя и не мог ответить ей тем же, поскольку у него не было глаз. Ее личность пылала мощью, как солнечная корона. И Кай только сейчас осознал, насколько она сильной была. Роксана происходила из семейства Кастана, а в этом клане мало кому не доставало уверенности в себе. Они пытались обвинить нас обоих в потере Арго. Так разве это не говорит тебе, насколько мало они знают о том, чья это была ошибка? Кого-то нужно было притянуть к ответу, Произошло нечто ужасное, а люди по природе устроены так, что им хочется, чтобы за это расплачивался кто-нибудь другой. Они день и ночь твердили мне, что это была моя вина, что я сделала что-то неправильно, что мне нужно пройти переподготовку. Но я отвечала нет. Я говорила им, что я знаю, случившимся не было моей ошибки. Я знаю, что ни я, ни кто-либо другой еще не смог бы сделать ничего, что спасло бы тот корабль. Он был потерян, независимо от моих действий. Он был потерян, независимо от твоих действий или действий любого другого человека. Кай слушал ее слова, чувствуя, как каждая из них проникает сквозь броню его уверенности, словно стилеты, метящие в его сердце. В свое время он говорил себе то же самое, снова и снова. Но нет обвинителя страшнее, чем собственный разум. Кастана сказали ему, что он послужил причиной гибели Арго, и он поверил им, потому что в глубине души он сам желал быть наказанным за то, что остался в живых. Они нуждались в козле отпущения, и когда одна из их семьи не пожелала поднять лапки кверху, он оказался лучшим из всех прочих вариантов, добровольной жертвой. Кай почувствовал, как разжимаются черные оковы вины, как их неумолимые тиски дают едва заметную слабину. Они не исчезли до конца. Их хватку нельзя было разорвать так легко, столь замысловатым средством, как слова друга. Но сам факт того, что ее оказалось возможно ослабить, был настоящим откровением. Он улыбнулся и протянул руку, чтобы коснуться лица Роксаны. Она настороженно отнеслась к этому жесту, как и все навигаторы, которым не нравилось, когда пальцы чужих людей находились близко к их третьему глазу. Ее щека была гладкой, а мимолетное прикосновение ее волос к его коже было воистину роскошным ощущением. Это был первый раз за последние месяцы, когда Кай общался с человеком, не желающим что-нибудь от него получить. И астропат затягивал это мгновение, счастливый тем, что делает каждый вдох, как свободный человек. «Ты знаешь, что ты умнее, чем выглядишь?» — спросил Кай. «Как я уже сказала, это место расставляет все по своим местам. Но откуда бы тебе это знать? Ведь с этими бинтами на глазах ты даже не можешь меня видеть. Ты так и не рассказал, что с ними произошло». И Кай поведал ей обо всем, что обрушилось на него с момента прибытия в город прозрения, о его переподготовке, об ужасе псионической ударной волны, которая убила Сарашину, и внедрила в его разум что-то настолько ценное, что люди готовы были убивать, лишь бы только это добыть. Он описал их побег из тюрьмы Кустодия, аварию, и то, как они уносили ноги через город просителей. Хотя в том, что касалось последней части, его память сохранила лишь расплывчатые картины сомнительных воспоминаний и смутно припоминаемых видений, в которых схлестывались страх и галлюцинации. Он рассказал Роксане, что отвергнутые мертвецы планируют доставить его к Хорусу Луперкали, и при упоминании имени воителя по ее ауре прокатилась дрожь страха. Когда Кай закончил, он ждал, что Роксана спросит его, что же Сарашина вложила в его разум? Но этот вопрос так и не прозвучал, и он почувствовал себя чуточку в нее влюбленным. Девушка оглянулась на дверь, в которую космодесантники унесли своих павших братьев. «Ты не можешь допустить, чтобы они доставили тебя к воителю», — сказала она. «Ты считаешь, что после всего, что со мной сотворили, я что-то должен Империуму?» — спросил Кай. Я не собираюсь просто взять и снова сдаться Легио Кустодис. Я не утверждаю, что ты должен, — ответила Роксана, снова беря его руки в свои. Но даже после всего того, что случилось, ты ведь не изменил Империуму, так? Ты не предатель, но именно им ты и станешь, если позволишь доставить себя к Хорусу. Ты знаешь, что я права. Это так, — вздохнул Кай. Но как я могу им помешать? Я не настолько силен, чтобы им сопротивляться. Ты можешь сбежать. Кай покачал головой. Там снаружи я и 10 минут не протяну. Если ему и требовалось подтверждение, то им послужило молчание Роксаны. Так что ты намерен делать? Наконец спросила она. У меня нет ни малейшей идеи, признался Кай. Но я больше не хочу, чтобы меня использовали. Это единственное, что я знаю совершенно точно. Я устал от того, что меня таскают то туда, то сюда. Я хочу взять свою судьбу в собственные руки, но я не знаю, как это сделать». Тяжелая дверь, расположенная в задней части храма, распахнулась. «Тогда хорошо бы тебе поскорее это понять», — сказала Роксана. «Они вернулись».